По этому поводу хаживал он периодически на Олимп к председателю. Председатель же редакционного совета, с одной стороны, высоко ценил достоинство Варфоломея как работника, с другой, отчасти как бы уже и бегал от него. Мешала Варфоломею его фамилия, особенно здесь, во Франции. Не фамилия, а кличка. Таких, как он, в одной лондонской телефонной книге не менее 30 страниц, даже в любимой Британике одних великих более 30. От Адама, экономиста, до сэра Вильяма, адмирала, которым Варфоломей особенно восхищался. Еще работая в Британике, давшей ему первую оседлую работу из милости в честь заслуг его отца, когда тот умер, а Варфоломей женился, брат пропал, а мать обезножила, подвигал он этого адмирала, хоть и замыкавшего список однофамильцев, повыше, по ступеням энциклопедической иерархии, подводя его к родству с одним небольшим религиозным философом, зачисленным им же Варфоломеем себе самому в двоюродные прадеды. Он довел адмирала уже до целого столбца в энциклопедии и почти достиг убедительного с ним родства, как пришлось прервать это невинное злоупотребление. И отнюдь не из-за того, что его кто-нибудь вывел на чистую воду, а из-за католичества брата, приобретшего вдруг скандальную, чуть ли не политическую окраску. И вот вместо высокого родства с сэром Вильямом, адмиралом, нашлись в редакции внимательные коллеги, подыскавшие помимо брата еще одно нежелательное родство, чуть ли не ирландское, по материнской линии. Всего этого вкупе оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя нежелательным в столь респектабельном и ответственном учреждении и лишиться куска хлеба без масла. И пришлось ему переезжать в Женину Францию, можно сказать, почти эмигрировать. Варфоломей вздохнул и погнал с глаз долой ностальгически туманные образы. Теперь он поменял местами шайбу с рыбкой. Рыбка стала старше, а шайба — младше военачальника по званию, хотя строго по алфавиту было наоборот. «Сколь славен алфавит!» — размышлял Варфоломей. «Все подчиняется букве. Варфоломей Смит — это король. Это адмирал. Смит Варфоломей — это уже двоечник и солдат. В середину чаще тычут пальцем, чаще вызывают к доске. Середины больше. Из нее труднее выбраться в люди. Смиту надо быть гением. Смиту нужен Вессон, иначе он не стреляет. То ли дело на букву «А» автоматически возглавляешь список и вызывают на ковер реже, попадают лишь когда промахиваются. «А» может прожить безошибочно, характерно для легкой карьеры. Кому и быть председателем, как не Адамсу? Недовольство визирем, как и всем сегодняшним утром, нарастало в Варфоломее. Ну и последним по алфавиту быть тоже не худо. Подожди, подсидит тебя Якобс. В тени, в хвосте, замкнув список. Он-то умеет держать спину, за ним не встанешь. Из буквы «А» выше не подымешься и назад не вернешься. Якобс уже... Видна вся цепочка, от Я до А. Когда стадо поворачивает вспять, последний баран становится первым. Характерно для переворота. Да не покажется нам мышление Варфоломея несколько высокомерным. У него был свой опыт. При взгляде сверху вниз, со своего энциклопедического Олимпа, на все наше земное копошение с древнейших, не то что дочеловеческих, но и до геологических времен кое-что да покажется ясным. Например, карьерный спектр. Варфоломей слыл для себя великим прогнозистом. Опыт художественного редактора помогал. Глядя на фотографии вновь образованного кабинета, мало он интересовался центральной фигурой, выдвинутой историей вперед, а более присматривался к крайним, что слева, что справа. Это у них свободное плечо. Это они налегли с краев, выдавливая центральную фигуру, как пасту из тюбика, за пределы представительной фотографии. На 10 лет вперед предугадывал Варфоломей. Левый сместится вправо, а правый влево. В середине они столкнутся в предвыборной борьбе.